Подпевала там, где дохли скрипки. И закрыты берега камышовой паутинкой липкой. Солнце капало дождем, убивало, словно мама плачет. На седых его бровях облака легли двойной удачей. И за ржавью остались за разбитой гребли дня. Светился я, но не снаружи.